Почему она явилась в такой необычный час, избегая встречи со львом и выбирая для еды такое время, когда уверена, что его не будет? Вечером все семейство снова было в лагере. Когда я легла спать, Эльса три раза собиралась уйти за реку. Но мне вовсе не хотелось кормить всех обитающих по соседству хищников, поэтому я всякий раз звала ее обратно. Пусть сама охраняет мясо. Наконец она покорилась и ушла только на рассвете, когда не было больше нужды стеречь козлятин. Три дня подряд Эльса приходила в лагерь после наступления темноты. На четвертый день, 15 июля, она привела только двух львят. Джеспа с ними не было. Меня это обеспокоило, я стала твердить его имя, пока Эльса, забрав львят, не отправилась вверх по реке на поиски. Больше часа я слышала, как она зовет своего сына, а потом ее голос постепенно затих в отдалении. Вдруг раздалось злобное львиное рычание, испуганно завизжали бабуины. Из-за темноты я не решалась проверить, в чем дело, чем это все кончится, ведь очевидно, что на Эльсу напали чужие львы. Когда она вернулась, я увидела на голове и плечах множество кровоточащих ран. Правое ухо было прокушено у самого основания, получилась дыра в два пальца шириной. Никогда еще у Эльсы не было такой серьезной раны. Эльса маленькая и Гупа с испуганным видом сидели чуть поодаль. Я хотела засыпать раны сульфаниламидом, но Эльса была слишком возбуждена и не позволила мне лечить ее. От мяса она отказалась. Я выложила тушу львятам, они тотчас набросились на нее, уволокли в темноту и принялись за еду. Долго просидела я вместе с Эльсой. Она склонила голову на один бок, и из ее раненого уха непрерывно капала кровь. Но вот она встала, позвала львят и стала перебираться через реку. Я едва дождалась рассвета, так как мне не терпелось отправиться на поиски Джеспы. Утром Македа, Нуру и я дошли по Эльсиным следам до пещерных скал, и здесь, к нашей радости, нашли все семейство в полном составе. Джеспа был невредим. Теперь надо заняться матерью. Ухо у нее все еще кровоточило. Она то и дело трясла головой, так как кровь попадала внутрь. Вырезать рану она не могла и все время задевала ее лапой, отгоняя мух. Естественно, при этом заносила грязь. Львята заметно приуныли, только Джеспа нежно облизывал мать. Я хотела дезинфицировать рану, но Эльса отодвигала в сторону, не давая мне прикоснуться к уху. Вдруг до меня донеслись какие-то голоса. Уж не браконьеры ли? Как же быть? Оставаться здесь с Эльсой? Но ей явно докучает наше общество. Еще уйдет вместе с львятами и нарвется на браконьер. Я вернулась в лагерь, надеясь, что голод заставит ее прийти. На обратном пути мы сделали круг, чтобы разыскать место, где ночью проходило сражение. Поле боя оказалось примерно в километре от лагеря, на отмеле посредине реки. Песок был испещрен следами львов и бабуинов. Мы различили отпечатки лап крупного льва. Возможно, он был не единственным противником Эльсы. Я с тревогой поджидала Эльсу почти до самого вечера. Наконец, все семейство явилось. Я стала кормить Эльсу из рук, подложив мясо несколько таблеток лекарства. Если мне удастся подсовывать по 15 таблеток в день, есть надежда, что рана не воспалится. Ухо у Эльсы обвисло, видимо, пострадали мышцы, и она все время трясла головой, освобождая от крови слуховой проход. Джеспа, виновник всех этих злоключений, был очень приветлив. Он облизывал меня и, наклонив голову на бок, заглядывал мне в глаза. Считается, что животные из семейства кошек не могут долго смотреть в глаза человеку. К Эльсе и ее сестрам и детям это не относилось. Вообще я убедила, что они взглядом могли выражать свои чувства куда ярче, чем мы словами. Только Эльса улеглась спать, как из темноты донеслось рычание чужого льва. Она насторожилась и, немного погодя, ушла вместе со львятами. Я очень обрадовалась, когда на следующий день семейство явилось в лагерь в полном составе. Джеспер был настроен игриво и норовил толкнуть меня носом в спину, но Эльсе это не понравилось, и она улеглась между нами. Вечером Муру погнал коз к грузовику, чтобы укрыть их на ночь козы. Здесь я впервые заметила, что львята с интересом посматривают на коз. До сих пор блеяние оставляло их равнодушными. Правда, мы всегда старались не подпускать львята к живым козам.